Глеб Соколов. Расстройство же. Вечер и ночь он провел ужасный. То ли он слишком переживал, то ли слишком выспался прежде, но он почти не спал. Сон не шел к нему. Бесконечные мысли об Ариэле крутились в его голове. Несколько раз он был на грани того, чтобы позвонить ей, но каждый раз удерживался. «Она ничего не скажет ему», — думал он. «Скорее всего, просто в раздражении нагрубит». Как глупая муха, он попал в какую-то страшную паутину. Ему и лететь не давали, но и приканчивать не приканчивали. Прошел тягостный, муторный день. Вечером этого дня он сидел в одиночестве на кухне и ел манную кашу. Бабка занималась у себя в комнате каким-то шитьем. Радио, включенное у нее в комнате, играло на всю квартиру. Неожиданно сильнейший импульс, словно электрический ток, пробежал по всему его телу. Хватит! Он больше не может так мучиться. Довольно бесплодных терзаний. Все его вопросы должны получить разрешение. Или пан, или пропал. Он бросил ложку в тарелку и стремительно прошел в комнату. Закрыл дверь, схватил со стола мобильный телефон, повторил последний номер. Ариэллы. Она практически мгновенно взяла трубку, как будто держала мобильный в руке. «Ты что, не подходишь?» — спросила она. «Звоню тебе, звоню». «Ты что, не хочешь со мной говорить?» «Что?» — он опешил. «Я тебе уже 10 минут названиваю». Он отнял телефон от уха. И верно, неотвеченные звонки. Сразу он не обратил на индикатор внимания. «Послушай, я уезжаю». Внутри у него все оборвалось. Эта ее фраза сделала ненужным то, что он собирался сказать. Его охватила тоска. Должно быть, Ариэлла его действительно нарочно мучила, потому что, сделав паузу, она произнесла: «Уезжаю на несколько дней, а может и на всю неделю. Все зависит от папы». «Что со мной?» — пронеслось у него в голове. «Веду себя как дурак. Мучаюсь, хочу получить какие-то ответы. Чего можно так добиться?» «А куда?» — спросил он. «Мы едем в Лондон. Он летит туда по делам. Появилась срочная необходимость. А я с ним. Ты не поверишь, но я ведь ни разу там не была». «Слушай, скажи честно», — деланно бодрым голосом начал он. «Все, хватит. Надеюсь, ты не собираешься сейчас выяснять со мной отношения». Голос Ариэллы был совершенно ровным, бесстрастным. «Мне бы этого крайне не хотелось. Мне некогда. Когда приеду в Москву, я тебе позвоню». Она дала отбой. Замелькацкий положил телефон на стол. «Девушка-робот», — подумал Замелькацкий. Мучения его казались ему совершенно глупыми и бессмысленными. Вдруг телефон его зазвонил. Он схватил его, поднес к уху. «Послушай, а ты не слышал, какая будет завтра погода?» Это была Ариэлла. «Нет». «Никакого от тебя толку», — равнодушно произнесла она и вновь дала отбой. Глава 29. Весь следующий день он провалялся на диване. Все думал об Ариэле. Думал, какая она робот. И еще все сильнее становилось в нем беспокойство из-за того, что не звонят из фирмы, где он был на собеседовании. Почему-то ему казалось, что должны были позвонить быстро, буквально через 1-2 дня. Каких-то других звонков от потенциальных работодателей не было, больше его никуда не приглашали. То, что не звонили из этой фирмы, было очень странно. Он был уверен, что Софья Павловна выбрала именно его кандидатуру. Получалось, он ошибся. Деньги его были на исходе. Надо было смотреть сайты по трудоустройству, отправлять резюме, но у него не было сил. Он все валялся на диване и думал. Ни к какому итогу его мысли не приходили, кроме одного. Он бесплодно теряет время. Потом он начал думать о Лондоне, о том, что тоже никогда там не был, да и побывает ли когда-нибудь, неизвестно. В конце концов, Замелькацкий понял, что это лежание на диване надо во что бы то ни стало прекратить, иначе он просто погибнет. Он поднялся, оделся и только собрался выйти из дома, как зазвонил мобильный телефон. Это была та самая секретарь Софьи Павловны. «Вы что, электронную почту не проверяете, что ли? Я вам шлю письма. Нужно, чтобы вы повстречались с нашим будущим непосредственным руководителем». «Директором?» Замелькацкий ожил, точно бы очнулся на мгновение от какого-то мрачного сна. «Нет, директор там тоже будет. У вас будет встреча с директором и Димой. Это человек, который руководит всеми продавцами. Приходите завтра часам к 10. Правда, скорее всего, придется немного подождать. У них запланировано совещание с 9 до 10. Но они обычно начинают позже и позже заканчивают. Ничего, я буду. Я подожду». Он убрал смартфон и с тоской вспомнил о главном – об Ариэле. Все складывалось хорошо, кроме главного. Как он, однако, верно предсказал, Софья Павловна его отметит. И тут же он принялся развивать свою мысль. Это означает, что чутье у него есть. И неплохое, но ведь то же самое чутье подсказывает ему, что с Ариэлой у него все будет хорошо. Ведь что в конце концов случилось? Да ничего. Она просто ненадолго уехала в Лондон. Может же она в конце концов туда ненадолго уехать? Почему бы и нет? Главное, чтобы завтра все прошло гладко. На следующий день все прошло ровно так же, как и в предыдущий раз. Утром перед выходом он выпил из приготовленной бутылки, выпил раза в полтора больше, чем в предыдущий раз. Вино не пиво, подействовало сильнее, да и он был спокойнее. Если директор и вправду в кадровых вопросах ценил мнение Софьи Павловны, то встреча с ним не более чем формальность. Оставался, правда, еще Дима. Что это за Дима? До сих пор он ни разу не упоминался. Замелькацкий почему-то был уверен, что Дима на этом собеседовании не будет играть большой роли. Возможно, потом из фигуры второстепенной он превратится для Замелькацкого в самую главную. Но коль скоро Софья Павловна упомянула не его, а директора, так и оказалось в действительности. Дима был шустрым малым, немного старше Замелькацкого, явно стремившимся не брать на себя лишней ответственности. Если будущий начальник Замелькацкого он, то подчиненных ему явно выбирали Софья Павловна и директор. Вопреки предупреждению секретаря, Замелькацкому не пришлось ждать ни минуты. Совещание как раз закончилось, и она провела его в большую комнату с обширным столом посредине. Директор сел напротив Замелькацкого и находился от него на достаточно большом расстоянии. Кроме того, директор оказался человеком крайне немногословным. На Замелькацкого посмотрел один или два раза, и то мельком, как будто стесняясь. В самом начале директор, глядя в лежавший перед ним толстый раскрытый блокнот, буркнул: «Расскажите о себе!» и больше почти ничего не произнес. Дима же, напротив, комментировал каждую фразу Замелькацкого, но не критически, а так, точно стараясь убедить директора, что все, что говорит Замелькацкий, ему, Диме, тоже прекрасно знакомо. Опыт, подобный тому, который есть у Замелькацкого, у него тоже есть. Со всеми упоминаемыми фирмами он так или иначе пересекался. Комментировал он чрезвычайно многословно, то и дело вздымал глаза к потолку, дергался, елозил на кресле, менял каждую минуту позу, крутил в руках свой смартфон и, к счастью для Замелькатского, смотрел больше не на него, а на директора. Поэтому, хоть Дима и сидел с торца стола, от Замелькатского достаточно близко, он, похоже, так и не учуял, что сидевший рядом с ним человек не совсем трезв. Впрочем, и пьян Замелькатский-то тоже не был. В самом конце собеседования он был уже совершенно трезв. Тут-то и начались до этого совершенно не дававшие о себе знать атаки. Но это был уже самый конец собеседования, и ясно было, что еще минута-другая, и они встанут и разойдутся. При любой силе атак Замелькатский был протерпел такой короткий срок. Он уже настолько свыкся со своей бедой, что уже, чувствуя невыносимое напряжение, умудрился расспросить о зарплате. Она была чуть выше той, что он получал на прежней работе. Когда собеседование благополучно закончилось, Замелькатский спешно прошел в заведение. Дима явно еще хотел о чем-то поболтать с ним, но с одной стороны Замелькатский не проявил должного терпения, а с другой директор пошел к себе в кабинет, и Дима хотел сказать что-то и ему. Поэтому Дима, махнув Замелькатскому на прощание рукой, поторопился за директором. По пути домой атаки повторились, и добрался Замелькатский еле-еле. В тот же день, ближе к 6, ему позвонила секретарь Софьи Павловны и велела являться завтра с утра со всеми документами к ним в отдел кадров. Он был принят. Особенно она почему-то отметила, что он прошел тесты. «Вы прошли тесты и можете завтра выходить на работу», — сказала она. Как будто в тестах-то все дело и было. «Все это замечательно, но как я буду работать с такой бедой?» – думал Замелькатский. Собеседование и все эти переживания немного отвлекли его от мыслей об Ариэле. Глава 30. Замелькатский проснулся, умылся, позавтракал. Ел без всякого аппетита. Подошел к своему шкафчику, в котором стояла бутылка с вином. Нет, это, безусловно, не решение проблемы. Посмотрел на часы. Вино было не нужно. Было 6 часов утра. Он заторопился. План, который накануне пришел ему в голову, был гениально прост. Рабочий день на его новой фирме начинался в 9. Он выходит из дома значительно ранее. За 2,5-3 часа. Таким образом, его путешествие на работу превращается из напряженного движения в расслабленную прогулку. Если ему придется с дороги вернуться, пожалуйста, он возвращается. Если же все будет слишком напряженно и очень плохо, к примеру, ему придется вернуться раз, другой, третий, в запасе подготовленная бутылка вина. Да и он всегда сможет приобрести практически в любом месте в городе алкогольную банку. Продумал он и то, как появиться на новом месте. Конечно, охрана весьма удивится, увидав, что он прибыл за несколько часов и, скорее всего, по первому разу его вообще не впустят в офис. Он объяснит так. Живет сейчас временно у родственника в загородном коттедже. Поскольку на въезде в город, да и вообще кругом огромные пробки, родственник, дядя, выезжает на машине заранее. Замелькатский едет с ним вместе. Такое объяснение должно показаться всем совершенно правдоподобным. Он вдруг почувствовал, что невероятно хочет спать. До этого момента некое возбуждение, приподнятое взволнованное настроение разгоняли сон, а тут он немного расслабился и навалилась слабость. Тут, разумеется, была еще одна сложность. Что делать, если так рано его не пустят в офис? Никого, кто бы мог подтвердить, что он принят на работу, в тот момент, конечно же, на месте еще не будет. Все бы ничего, он может погулять, но вдруг начнутся атаки. Тогда так. Во-первых, неподалеку есть ресторан быстрого обслуживания, который в это время уже должен работать. Во-вторых, алкогольная банка. В-третьих, Почему-то ему казалось, вернее, он был совершенно уверен в этом, доберись он до офиса, не пусти его охрана внутрь, он с огромным наслаждением погуляет какое-то время по округе. Да что это за срок? Всего-то полчаса. Замелькацкий зевнул. В голове чувствовалась тяжесть. Рановато, что ни говори, сегодня поднялся. Первый рабочий день после вынужденных каникул, он еще легко справляется с недосыпанием. В последнее время была возможность спать в волю, отоспался. Дальше, если каждый день придется вставать в такую рань, ему будет трудновато. Впрочем, еще труднее сидеть без работы. Замелькацкий глянул в окно. Было ясное солнечное утро, и словно бы какая-то золотистая дымка окутывала дальние дома. Он заторопился. Квинтэссенция его плана была в том, чтобы выйти очень заранее, а сейчас он может расслабиться, разлениться, и решающие полчаса пролетят незаметно. Он оделся. Все было вычищено и наглажено. Тщательно повязал перед зеркалом свой коронный галстук. Особенно приятно Замелькацкому было то, что он трезв. Осточертело ходить под мухой. Вскоре он уже торопливо шел по улице, успокаивая себя мыслями. Что бы ни произошло, это не застанет его врасплох. Ничего не происходило. В вагоне метро было достаточно пусто, и это окончательно успокоило Замелькацкого. Сомнений в том, что никаких атак не случится, не возникало. Благополучно добравшись до нужной станции, поднялся в город, но в офис сразу не пошел. Зачем тратить силы на объяснение с охраной? Отправился побродить по улицам. Было дивное солнечное утро. В раннем городском утре есть какая-то особая прелесть, знакомая каждому горожанину. Замелькацкий наслаждался ей. Самой большой проблемой для него оказался Дима. И не то, чтобы он был каким-то злым или слишком строгим. Просто он ни на минуту не оставлял Замелькацкого одного. Спасало то, что, во-первых, Диме попеременно надо было куда-нибудь отлучаться. То ему кто-нибудь звонил, то подходили с разговором другие продавцы, то просил подойти шеф, да и Замелькацкому приходилось ходить по своей новой фирме. То в отдел кадров, то в бухгалтерию. «Слушай, у тебя права есть? Машину водишь?» – спросил Дима с задумчивым видом, вернувшись после какого-то очередного совещания. «Да», – опрометчиво сказал Замелькацкий, который хоть и не первый день находился в скверном положении, а так и не понял, что теперь ему надо быть особенно осторожным. Он действительно неплохо водил старенькую отцовскую «Волгу». С осени до весны она стояла в гараже. «Отлично! Завтра с тобой и поедем». «Куда?» – встрепенулся Замелькацкий, чувствуя, как волоски на запястье встают дыбом. «Да ты не волнуйся. Машина отличная, коробка передач, автомат. Полностью застрахована. Я бы сел за руль, но ты видишь, пока не в форме». Дима действительно прихрамывал на правую ногу. «Ты не волнуйся, шеф быстрой езды не любит. Так что если ты поедешь очень тихо и очень аккуратно, это пойдет тебе только в плюс». «Он что, тоже поедет с нами?» Еще сильнее занервничал Замелькацкий. Перед глазами встал немногословный, словно бы стесняющийся смотреть на собеседника, шеф, которого он с момента собеседования так больше и не видел. «Да». «А что, у вас водителя нет?» «Да ты не волнуйся. Конечно, тебе не придется работать водителем у шефа. У него есть водитель. Просто именно завтра он утром привезет шефа на работу и до вечера ставит машину на ремонт. Ну а сам будет вроде как при машине. Ты ж понимаешь, вроде как обязательно надо ему все контролировать. Обычная водительская песня. А нам как раз бы завтра надо всем вместе съездить. Это по твоему клиенту. У нас есть отличная разъездная машина. Мы ее все по очереди берем. Ну, я сейчас, ты сам видишь, Люда сейчас делает новую доверенность, так что и ты сможешь пользоваться. Завтра вся надежда только на тебя. Шеф, правда, тоже водит, но он дальтоник. Дима захохотал. И хоть он купил себе права, но за руль из соображений собственной безопасности предпочитает не садиться. Думаю, на безопасность других ему наплевать. Замелькацкий выдавил улыбку. «Дима, тебя к телефону!» — сказала вошедшая в комнату секретарь. «А это я знаю кто. Бегу. Артем, я тебе больше скажу». Дима повернулся к Замелькацкому. «Я думаю, я поговорю с шефом, и ты вообще можешь на некоторое время взять эту машину под себя. Я сейчас ездить не могу, а тебе сейчас как раз понадобится поездить из конца в конец. Будешь брать ее домой. Я думаю, найдешь, где поставить. Лови момент, наслаждайся. Ты ведь сейчас без тачки?» «Да». «Ну, я видел, ты сегодня откуда-то пришел пешком». Дима шустро, не забывая прихрамывать на ногу, побежал к аппарату. «Заодно и меня, может, когда-никогда подбросишь», — бросил он, уже выбегая из комнаты. «А то меня жена иногда подхватывает. Но ты ж понимаешь, а общественный транспорт, я, знаешь ли, не общественный человек. Я индивидуалист». «Вот оно в чем дело», — с тоской понял Замелькацкий. «Только этого мне не хватало. Черт бы вас всех побрал. Индивидуалист — это не ты, а я. Но только я не могу никуда от вас, от всех деться». Он вспомнил утро, то, как все удачно прошло, с тоской подумал о Бриэле, еще подумал, что больше ему хорошо в этой жизни никогда не будет. Видно, этой весной беззаботная жизнь его кончилась. За рулем он лишался своего главного козыря – бутылки. Глава 31. Машина и вправду была отличная. Мощный японский седан представительского класса с трехлитровым двигателем, черными кожаными сиденьями, кондиционером и, конечно же, стереосистемой. Застрахованная на все случаи жизни, она стояла на заднем дворе. Каким образом такая машина оказалась в качестве разъездной в скромной российской компании, было непонятно. Но в данный момент этот вопрос был не самым важным из тех, что вертелись в голове у Замелькацкого. В другое время Замелькацкий оказался бы на седьмом небе от счастья. Он давно и страстно мечтал поездить на хорошей машине, но теперь на него волнами накатывала чудовищная нервозность. Автомобиль этот был ничуть не менее шикарен, чем те, которые подъезжали к ресторанам на оживленной улице. Той, что будоражило воображение каждый раз, когда он стоял в комнате у окна. «Ну же, преодолей, перебори себя!» – убеждал себя он. Он чувствовал, что в этом единственное его спасение. Клин клином вышибает. «Такая машина! Как ты мечтал ездить на такой? Это тебе не отцовская баржа! Насладись ездой, забудь про все, никаких атак!» «Вот же она, твоя мечта, шикарная машина! Теперь ты можешь на ней ездить с сегодняшнего дня!» План и надежда его заключались в том, что управление прекрасным автомобилем, который, если Дима не врет, что вряд ли, поступает в его замелькацкого распоряжения, окажется такой мощной положительной эмоцией, все атаки сами собой развеются. Сегодня утром добрался до работы способом, опробованным накануне. Только вышел немного позже, чем вчера. Спать хоть теперь хотелось ужасно. 5 минут назад, расспросив у охранника, где стоит автомобиль, Замелькацкий обогнул здание. Как и накануне, утро было чудесным. Ярко светило солнце. Дома вдалеке опять виднелись, словно бы в какой-то золотистой дымке. Что же делать? Неужели вот в этот прекрасный день посреди эдакого великолепия вспомнилась ему фраза, читанная давным-давно, еще в школьные годы, в какой-то книге? Герой то ли погибал, то ли его должны были убить. «Да еще в день, когда я получу в свое распоряжение такую машину», — добавил он от себя. «Нет, ничего не будет. Ничего просто не может быть. Все будет нормально. Скорее бы получить ключи, попробовать все управление, все ручки, тумблеры, разобраться. А то ведь я, если что, даже быстро не соображу, как включить габаритные огни. Он вернулся в офис. Димы не было. Посидев некоторое время перед компьютером, полазив по интернету, проверив электронную почту, Замелькацкий не утерпел и опять спустился вниз. Седан тускло поблескивал на солнце темными боками. Передние колеса были повернуты в сторону градусов на 45. Только теперь Замелькацкий обратил внимание, что резина на машине стоит еще зимняя, шипованная. «Что же это они не сменили?» – подумал он. «Совсем у них, видно, этот водитель ничего не делает. Хотя теперь уже не у них, а у нас». Впрочем, он еще не прошел испытательного срока и, следовательно, мог считать эту фирму своим домом лишь отчасти. Когда проходил через калитку в массивных железных воротах, преграждавших выезд из внутреннего двора, увидел, возле тротуара остановился желто-золотистый корейский автомобильчик, и из него медленно, неловко, опасаясь наступать на сломанную ногу, выбрался Дима. За рулем сидела молодая женщина. Сзади уже вовсю сигналили. Движение на улице перед их офисом становилось интенсивнее к началу рабочего дня. Желто-золотистый автомобильчик отъехал. Замелькацкому показалось, сидевшая за рулем женщина внимательно посмотрела на него. «Что, уже ходил смотреть?» — хохотнул Дима, протягивая Замелькацкому руку. Он был в отличном настроении. «Вот такой погоды я ждал всю зиму». «Жена?» «Ну, разумеется», — ответил Дима, пропуская Замелькацкого в двери офиса. «А ты думал, я с такой погодой шастаю по любовницам?» «Мих-Мих уже здесь». «Мих-Мих, Михаил Михайлович», — так звали директора. «С чего ты взял?» «Вон, видишь, дредноут стоит». Задержавшись в дверях, Дима показал Замелькацкому на огромный джип на тротуаре наискосок от входа. В точности, как у Ариэлы. В этот момент из потока машин, двигавшегося мимо офиса, вырвалась АК. Треща прохудившимся глушителем, въехала на тротуар и остановилась. С изумлением Замелькацкий различил за лобовым стеклом Софью Павловну. «Что, узнал старую знакомую?» — усмехаясь, спросил Дима, подталкивая Замелькацкого. «Я думал, она не ожидал, что водит машину». «Еще как! Она водитель со стажем. Между прочим, одинокая. Никогда не была замужем. Можешь познакомиться». Они шли по коридору. «Да ведь ключи, лежавшие тогда у нее под рукой, были от разъездной машины. Пойдем, заскочим сразу к Мих-Миху, а то как бы он не перепутал все наши планы». Сердце Замелькацкого сжалось в тоскливом предчувствии. Появление Димы, разговор с Софьей Павловной на трескучей машинюшке отвлекли его от основных переживаний, но теперь все вернулось. Они прошли ярко освещенным коридором в приемную Михаила Михайловича. Секретаря на месте не было. Дима бесцеремонно открыл дверь. Директор стоял у торца собственного большого стола. Прямо перед ним стояла литровая бутылка шотландского виски. Такое любил Замелькацкий. Рядом стоял рослый широкоплечий мужик с грубыми чертами лица, по всей видимости, водитель. Михаил Михайлович неспешно отсчитывал деньги из пачки. «А за это?» — с негодованием спросил мужик, показывая на бутылку. «На это я тебе вчера дал». Директор повернулся к Диме и Замелькацкому. «Вам чего, мужики?» «Вы мне вчера давали не на это!» Просипел водитель, не обращая на них внимания. «Ну ладно, отвяжись». Директор отсчитал еще несколько купюр и сунул их водителю. Тот пошел к двери. «Михаил Михайлович, мы сегодня едем», — напомнил Дима. «Машины нет», — буркнул директор. «Артем сядет за руль». «Тогда поехали». Не поворачивая к ним головы, директор убрал бутылку в шкаф. «Вообще, что ты повадился врываться в мой кабинет? Может, я не одет?» «Нет, Михаил Михайлович, я видел, как вы вылетали из джипа. Вы были в одежде. Не могли же вы так быстро раздеться до трусов?» «Мог бы, мог бы. «Я все могу», — по-прежнему, не улыбаясь и не поворачивая головы, пробормотал директор. «Ладно, я все помню. Едем». Дима с Замелькацким вышли. «Видишь, пьет только виски», — доверительным шепотом произнес Дима. «Да? А ты что же, на собеседовании ничего не учуял? Там такой амбре стоял. Думал, тебе дурно станет». В эти мгновения Замелькацкий постарался не смотреть на Диму. Он чувствовал, что его взгляд может выдать нервозность. «Он же у нас старый вожак молодежи». «Какой еще молодежи?» «Комсомольский деятель. В райкоме работал. Там, знаешь, без этого было нельзя. Знаешь, как старшие товарищи проверяли молодых? Между прочим, Софья тоже там с ним работала». «Что, тоже хлещет виски?» «Нет», — Дима рассмеялся, — «это не хлещет. Говорят, она в секторе учета работала. С тех пор, как видишь, маленько перестроилась. Теперь нас с тобой учитывает. Мих-мих ее ценит. Партийная спайка». «Да уж», — пробормотал Замелькацкий. «Да уж», — повторил Дима. «Плохо, когда руководитель пьет. Вот я заметил, когда так, то и все сотрудники подбираются какие-то. Такие же. Вот до тебя на твоем месте работал. Что, уволили?» «Нет, наоборот, сам ушел. На повышение. Тоже, блин, тип был. Намучился я с ним. Я вообще сейчас могу не работать. Ты видел мою жену? Видел, какая у нее тачка?» «Да», — протянул Замелькацкий. «Сама себе купила. Она сейчас в банке». Он назвал банк. «Может, слышал? Михайловский, все эти структуры». «Да, что-то слышал. Она даже лично с ним один раз встречалась. Ты представляешь, с самим Михайловым». Замелькацкий замялся. «Нифига себе», — наконец выдавил он. «Ладно, не грузись. У великих своя жизнь, у нас своя. Пойду возьму у Софьи ключи от драндулета. Последний на нем каталась. Куда только ей на нем ездить, непонятно». Замелькацкий пошел в комнату, где сидели он и еще несколько продавцов. Поздоровавшись, как мог, принял участие в общей утренней болтовне. Обсуждали футбол, а он давно не смотрел ни одного матча. Быстро уловил в отношении себя некоторую настороженность, но связана она не с незнанием деталей вчерашней игры. Накануне Дима уделял ему повышенное внимание, и это вызвало явное неудовольствие соратников по бизнесу. В разгар разговора Дима быстро вошел в комнату, сунул Замелькацкому ключи от седана, куда-то убежал. «Поздравляю! Теперь эта честь принадлежит тебе», — сказал с издевкой Дэн, один из продавцов, на год или два моложе Замелькацкого. «У тебя что, своей нет?» «Нет», — признался Замелькацкий. «Отцовская «Волга», на которой изредка ездил, не в счет». «Сочувствую. С ними-то ты...» «Ладно, че ты его грузишь?» — не дал договорить самый старший из продавцов. «Кудрявый», как все его здесь за глаза называли. Несмотря на свою молодость, был абсолютно лыс. «А чего? Лучше бы они нам!» «Садись, работай», — оборвал Кудрявый. «Птица-говорун. Не нравится — не ешь». «Хорошо, хорошо, успокойся. Слова больше не скажу». Дэн уселся за компьютер. «Мое дело простое. Я ломоть отрезанный». «Почему отрезанный?» — спросил Замелькацкий. «Написал заявление об уходе. Отрабатываю месяц и сваливаю. Уезжаю в Германию. Там родители живут. Уж вы без меня». «Уж как-нибудь», — сказал Кудрявый. «Нам сваливать некуда. Да и ты, я уверен, через какое-то время обратно попросишься. Вон, Халилов уволился, побегал, а теперь обратно просится». «Мих-мих, никого обратно не берет», — сказал Дима, входя в комнату. Он услышал обрывок разговора. «С предателями дела не имеем». «Дим, ты будешь действовать мне на нервы?» — взвился Дэн. «Никто тебе на нервы не действует. А то, что ты делаешь большую ошибку, в этом я уверен. Второго такого места не найдешь». С приходом Димы разговор в комнате прекратился. Через некоторое время Замелькацкий взял со стола ключи, поднялся. «Дима, я пойду хоть немного с машиной освоюсь». «Давай, давай, конечно». Замелькацкий сидел в машине. Хотя он опустил окна в салоне после того, как яркое утреннее солнце изрядно прогрело автомобиль, было душно и жарковато. Пахло кожей и пластиком. «Это тебе не отцовская «Волга», — думал Замелькацкий, разглядывая приборную доску, кнопки на торпеде, толстенький упругий руль, покрытый приятной на ощупь мягкой дорогой кожей. Ничего непонятного для него в этой машине не было. Он быстро разобрался со всеми рычажками, а как пользоваться автоматической коробкой передач знал. У одного друга была машина с такой. Единственное, чего не мог найти сразу, куда прикладывать маленький электронный чип, металлическую таблеточку, висевшую на связке ключей. Если не приложить чип к определенному месту, запущенный двигатель через несколько минут глохнет. Место, куда прикладывать таблеточку, оказалось справа от руля, чуть в глубине. Его было легко заметить, но Замелькацкий с непривычки после яркого солнца не сразу обнаружил его в полумраке под торпедой. Едва он отыскал его, на мобильный позвонил Дима. Рассказать про чипчик. «А ты знаток!» – поразился Дима, узнав, что помощь не нужна. «Знаешь, сколько народу на этой машине ездило? У всех с таблеткой были проблемы. Большинство даже не искало, куда прикладывать. Просто не могли понять, почему глохнет двигатель. Круче всех бухгалтерша. Съехала со двора, заглохла. Тут же вызвала техпомощь. Пришлось потом оплатить вызов». «То есть вы нарочно сразу ничего не говорите, чтобы люди помучились?» Дима засмеялся и повесил трубку. После комплимента Замелькацкого еще сильнее охватило приятное возбуждение. «Да, я такой», — подумал он и медленно тронул большой автомобиль с места. Об атаках на время позабыл. Машина управлялась легко, без усилий. Руль можно было крутить одним пальцем. Несмотря на работающий мощный двигатель, в салоне стояла практически полная тишина. От того, чтобы врубить радио, Замелькацкий пока удерживался. Это удовольствие он оставил на десерт. Медленно докатив до решетчатых ворот, в полностью открытое окно было слышно, как шуршат по асфальту широкие шины, Замелькацкий остановился, проверил бензин, бак был полон на 3/4. Эх, сейчас бы вжать резко газ, чувствуя, как сила инерции вдавливает тебя в широкое кожаное кресло. В радостном возбуждении представил он. Впереди, сквозь металлические ворота, покрытые свежим черным лаком, блестевшим на солнце, виднелся участок улицы, сплошь забитый еле двигавшимися автомобилями. Даже вблизи и сидя в салоне машины, Замелькацкий различал плотный шлейф выхлопных газов, едва колыхавшийся над утренней улицей. А ведь выскочить из машины будет трудновато. Тут прежде чем припаркуешься, подберешься к обочине, и то время пройдет. Впервые за долгое время с тоской подумал он. «Нет, нет, до этого дойти не должно!» Он переключил передачу, сдал назад, лихо покрутился по маленькому дворику. С гордостью и удовольствием обнаружил, что из окон за его ловкими выкрутасами наблюдает не одна пара глаз. И все же в этот момент в голове его опять мелькнула какая-то очень тоскливая мысль. «Может, на этот раз все же обойдется, и ничего не будет?» Врубил чуть ли не на полную, сам оглохнув, приемник. Сквозь открытое окно двор огласился мощным уханьем барабанов и каким-то визгливым пением. Впрочем, и без открытого окна в ближайших комнатах должно быть было бы слышно низкое уханье 100-ваттных колонок. «Что-то я расшалился», — подумал Замелькацкий, приглушая приемник. «Все же я на работе, а не на свидание собираюсь». Опять настроение упало. «Ариэлла!» Он вылез из машины, нажал на кнопку сигнализации и поплелся в офис. На окна глаз не поднимал, но чувствовал, за ним наблюдают. «Пропади вы все пропадом! Зачем мне все это, если нет главного? Ариэлла!» Недалеко от входа встретил Диму. Тот нервно прохаживался по коридору. В руках папка с бумагами. «Давай, сейчас поедем. Надо ехать. Пока доберемся, кругом пробки». «Чего-то Мих-Миха нет», — сказал, спускается. «Ты извини, я тебе до сих пор всех подробностей не рассказал, просто времени нет. Непрерывно дергают одно другое. Сейчас приедем. Ты на переговорах внимательно слушай. Каждое слово запоминай. А лучше записывай. Есть куда записать? Ладно, я тебе дам несколько листов. Этот клиент будет твоим. Будешь им очень плотно заниматься. Чего-то Мих-Мих не спускается. Пойдем за ним». Они прошли мимо секретаря к кабинету. Дима без стука открыл дверь. Мих-Мих стоял перед раскрытым шкафом. Там у него, как и у Замелькацкого, на полке стояла бутылка виски. В руках Мих-Мих держал стаканчик. Только что выпил и теперь страдальчески морщился. Поставив стаканчик на полку, он прикрыл шкаф. Вместе, не произнося ни слова, спустились вниз, подошли к машине. Охранник уже открывал тяжелые ворота. Замелькацкий сел за руль. Дима рядом. Мих-Мих на заднее сиденье. Тронулись, выехали за ворота. Охранник стал закрывать. Не сразу дождавшись хотя бы небольшого просвета между машинами, выехали на улицу и медленно поплыли в плотном потоке. По-прежнему никто не произносил ни слова. Тишина действовала Замелькацкому на нервы. Наконец Дима начал подсказывать дорогу. «Здесь встань в правый ряд. Здесь поверни». Странно, но от скупых фраз он занервничал еще больше. Они словно бы мешали чему-то, какой-то сосредоточенной борьбе с самим собой. Управление машиной не стоило никаких усилий. Когда, заражаясь общей нервной гонкой, пытался проезжать побыстрее, обгоняя, перестраиваясь, отвлекался. Ожидание атак отступало. Каждый норовил подрезать, не пропустить, проехать как-нибудь побыстрее, пусть и сделав это вопреки всем правилам. Но вот они въехали в полосу сплошных заторов. Машины ползли еле-еле, бампер к бамперу. Маневрировать было негде. И тут с ужасом Замелькацкий понял, что все начинается. «Зачем ты перестраиваешься?» – пробормотал Дима. Повернувшись, посмотрел на него. «В этом ряду кажется быстрее. Боюсь, долго едем». Мих-Мих с тех пор, как сел в машину, не произнес ни слова. Но в зеркало Замелькацкий видел. Директор внимательно смотрит по сторонам. «Брось», — продолжал Дима. «Во всех рядах одинаково». «Нет, нет». Водитель в соседнем ряду вежливо пропустил Замелькацкого. Должно быть, недоумевая, куда так отчаянно тот может прорываться. Замелькацкий поехал в другом ряду. Перестроение на какую-то минуту отвлекло его, но следом ситуация продолжила ухудшаться, но уже более решительными темпами. Дима продолжал внимательно смотреть на него. Замелькацкий не знал, что делать. Ко всему, управляя машиной, он не совсем мог принимать ту или иную удобную для борьбы с готовившимся извергнуться вулканом позу. Правая нога должна была быть все время выдвинута вперед, перескакивая то на газ, то на тормоз. Чувствуя, еще немного и не выдержит, Замелькацкий опять начал перестраиваться. Отвлекал. «Ты что, с ума сошел?» – бросил Дима. Сбоку Замелькацкого не пропускали. Он напирал, водитель в соседнем ряду стал отчаянно сигналить. «Куда ты лезешь?» – грубо крикнул водитель, открыв окно на пассажирском месте. Мих-Мих сзади заерзал. Ряд, в котором теперь шел Замелькацкий, двигался медленнее всех. Атаки усиливались. Справа впереди он увидел Макдональдс. Смолодушничав, начал притираться к обочине. «Я не пойму, куда ты все время перестраиваешься?» – раздраженно воскликнул Дима. И без него со злостью сигналили, отказывались пропустить. «Странная манера езды», – изрек директор. «Надо останавливаться!» Нервно бросил Замелькацкий, уже едва владея собой и сдерживаясь из последних усилий. Не зря он двинул к обочине. Долго бы ему терпеть не удалось. Какая-то тетечка на маленькой белой машине великодушно пропустила его. Затем, достаточно лихим манером, пользуясь мощным рывком седана, втерся перед микроавтобусом. Дима и директор напряженно молчали. Бросить машину на дороге прямо перед Макдональдсом нельзя, а на малюсенькой стоянке нет места. Замелькацкий нагло въехал прямо на площадь, прохожие шарахались. «Что ты творишь?» — выкрикнул директор. Замелькацкий уже выскакивал из машины. Он сбегал туда-обратно достаточно быстро. Вскочил за руль, тронулся, пытался что-то истерически болтать, чуть не наехал на какую-то тетку. Дима и директор молчали. Он чувствовал все очень плохо. Ехать надо было в ближнее Подмосковье. Офис фирмы, куда направлялись, находился практически сразу за кольцевой автодорогой. Шоссе в обе стороны было плотно забито машинами. Прошло совсем немного времени, и у Замелькацкого опять начались отчаянные коловращения в животе. Он покрылся холодным потом, больше не перестраивался. Рад был, что поток едва движется. Машины он уже управлял еле-еле. Все внимание сосредоточилось на другом. Тронуться, остановиться. Тронуться, остановиться. Эта нехитрая операция давалась ему с трудом. Пару раз он чуть не въехал в бампер, идущий впереди иномарки. Деться некуда. Макдональдс остался позади. Эти долгие минуты стали самыми ужасными в жизни Замелькацкого. Если бы его спросили, что такое ад, он бы, не задумываясь, ответил: «То, что со мной сейчас происходит». Его моральные и физические мучения были подходящие для ада. Едва отъехав от Макдональдса, он еще пытался вывести спутников на разговор. Дима отвечал на его истерически веселые реплики односложно. Мих-Мих вообще молчал. Через некоторое время замолк и Замелькацкий. По дороге увидел маленькое кафе. Возле него как раз удобно было остановиться. Он затормозил, выскочил. Дима и директор никак не комментировали. Забежал в кафе. Заведения для посетителей там не было. Вернулся, вскочил в машину, поехали дальше. Стало так тяжело, что мысленно он уже простился со всякими надеждами перетерпеть. Приготовился к окончательному позору. Но, как это уже не раз с ним бывало, в самый отчаянный момент, когда с бледно-зеленым лицом, покрытой ледяной испариной, он смотрел, вцепившись в руль, на дорогу перед капотом и ничего не видел, отпустило. Потом опять начало становиться хуже. По дороге попалась закусочная из большой новой сети. Бросив как попало машину, Замелькацкий выскочил, побежал в заведение. Когда он вернулся, Дима и Мих-Мих оживленно болтали о подробностях предстоящих переговоров. Это поразило Замелькацкого. Ему казалось, они могут думать только о нем и обсуждать только его поведение. Он не принял никакого участия в разговоре, словно действительно был при них лишь шофером, ко всему негодным для таких поездок. Через короткое время все повторилось. И атаки, и ледяной пот, и мучения. Он больше не выскакивал из машины. Ближе к кольцевой движение непонятным образом убыстрилось. Он тупо ехал в одном и том же ряду, держась в хвост какому-то чадящему грузовику с кирпичами. Перестраиваться не было сил. Замелькацкий чувствовал, поедет он чуть-чуть живее и вполне может попасть в аварию. Не дай бог. Чувство самосохранения заставляло тащиться за грузовиком. В какой-то момент пронеслась в голове, как будто и не его, тоскливая мысль. Вот тебе и классная машина. Насладился ездой. Поворачивай здесь направо, каким-то странным голосом сказал Дима. Замелькацкий понял. Они, наконец, приехали. Офис компании располагался в большом кубическом здании, сплошь из стекла, выстроенном совсем недавно. Вокруг огороженная территория с большой автостоянкой. Проехав за шлагбаум, неуверенными дерганными движениями втиснул автомобиль в свободное место между двумя другими, и они пошли. В офисе их сразу провели в кабинет к директору. Мих-Мих пытался завести с ним шутливый разговор, но тот вел себя довольно чопорно и сухо. Вызвал к себе по телефону еще одного человека, как понял замелькацкий, специалиста, отвечавшего за ежедневные контакты с их фирмой. Все молчали. Понимая, что лучше отлучиться сейчас, чем потом, замелькацкий вышел. Дима и Мих-Мих словно бы и не обратили на него уход никакого внимания. Когда он вернулся, переговоры уже начались. Замелькацкий чувствовал, для него настает решающий момент. Обещанных листов бумаги Дима не предложил и вел себя так, словно Замелькацкого не было в комнате.